комитет комсомола. «Будем голосовать списком или поименно?» Комсорг курса Галина, сидевшая в президиуме, в настоящий момент стала перед столом президиума, смотрела в зал. «Списком!» – заорала весело вся аудитория. «Конечно, если голосовать всех поименно, то полтора десятка голосований пройдут значительно дольше, чем одно голосование списком. Проголосовали. Сижу и думаю, что делать. Валя, моя любимая Валя, в том списке. Значит, она теперь в комитете комсомола. И я ее буду видеть в несколько раз меньше. Даже меньше того мизерного времени, которое мог видеть до последнего времени. Галина!» Начал я своим громовым голосом, который даже в переменку будил спящих. «Мне кажется, что список ваш есть натуральный гендерный дисбаланс». «Чего?» Галина застыла с открытым ртом. Сидящие за столом в президиуме комсорг вуза и комсорг факультета удивленно застыли, переводя глаза с меня на Галину и обратно. «Это чего такое?» Аудитория просто застыла, как онемела. Куда уж там, играя в замре, ставшей такой популярной в нашей среде последнее время. «Гендерный дисбаланс!» Я не стал терять завоеванную инициативу. «Это проявляющий неравный доступ женщин и мужчин к принятию решений. Неравенство в экономической занятости и образовательной сфере. Надо ли продолжать объяснять столь простое понятие?» Зал продолжал молчать. Мух зимой нет, иначе бы был слышен их полет. «Ну чего вы все молчите?» Я встал на свое место и повернулся к залу. «Надо проще. Вы почитайте список, по которому только что проголосовали, который вы даже не захотели, чтобы вам его огласили. Это же чистой воды матриархат в комитете комсомола. Чисто розовая группа, ни одного парня. Вы только что отдали комсомольскую власть на курсе женскому комитету во главе с женским комсоргом. И после этого мне кто-то будет говорить, что это правильно?» «Зачитайте нам список!» – раздался голос с галерки. По мере того, как Галина читала список только что утвержденных голосованием членов комсомольского руководства курса, в аудитории тишина сменилась ропотом, потом громким смехом и возмущенными криками. «Вы только что проголосовали за голосование по списку!» Встал с места комсорг института. «Чем вы недовольны?» «Женсоветом!» Хохот и крик большого количества присутствующих заглушил ее дальнейшую речь. «Долой женсовет!» Сидящие перед нами комсорги разного уровня что-то советовались под крики аудитории. В принципе, отменить решение могло только новое голосование и переход к поименным выборам с частичной или полной заменой уже практически утвержденного состава. А это не 5 и не 10 минут, а от часа до 3 и вообще непредсказуемо. Понятно, что список был составлен заранее, туда включены очень послушные студентки. И что-то менять никто не хотел. «Минуточку внимания!» Галина вдруг отмахнулась от своих начальников и подняла над головой открытую ладонь, призывая всех к вниманию. «Здесь гусар недоволен матриархатом?» А она ведь единственная, кто точно знал причину моего выступления перед курсом. «У меня есть предложение включить гусара в комитет». «Кто за предложение?» Аудитория взорвалась радостными криками, смехом и поднятыми руками. «Кто против?» «Воздержался?» «Принято единогласно». Раздались сначала единичные аплодисменты, а потом просто дружный шквал оваций. «Гусар, тебе теперь придется терпеть этот, как ты сказал, матриархат и работать с нами. Но есть проблема». Она снова обратилась в зал. «У нас теперь четное количество членов комитета. И надо или кого-то исключить, или принять. Голосуем, кто за то, чтобы принять». Опять единогласно. «Прошу предлагать кандидатуру». В числе кандидатур прозвучали и еще одно мужское имя, но Галина предложила и провела через голосование еще одну девушку. Я уж не помню кого. Я сидел на своем месте в первом ряду и всеми дрожащими от напряжения клетками тела молча в глубине кричал себе: «Победа!» Когда все покинули аудиторию, ко мне, еще сидящему на своем месте, подошла Валя. «Ну ты даешь!» Со смехом и удивлением сказала она. «Зачем тебе это было надо? Ты, конечно, не признаешься. Но это было бесподобно и зрелищно. Спасибо за представление. И вот еще что. Скажи Галине, что сегодня присутствовать на первом заседании комитета я не могу. Плохо себя чувствую. Скажешь?» Я пообещал сказать. А сам подумал, что сегодня не провожу ее домой, как было задумано. Когда комитет собрался после занятий, мне было грустно. Валентина, ради кого я сюда так рвался, кого я единственную хотел видеть и слышать, здесь сегодня не было. Я сел в дальнем уголочке и делал вид, что дремлю. И не задремал, а реально провалился в сон. А что? За окнами реально давно темно. Трудный день победы и поражения позади. Полный комплект основных и дополнительных занятий тоже. К тому же конец недели. Не знаю, шумно я спал или нет, но проснулся я в полутьме от того, что меня кто-то аккуратно гладил по щеке, а на коленях у меня кто-то сидит. Когда я начал приходить в себя, то женские руки крепко-крепко обняли меня за шею, и известная дама прижалась ко мне всем телом. Я автоматически тоже ее обнял, пытаясь понять, кто это. «Как хорошо, что тебя приняли в комитет!» — зазвучал около уха горячий шепот. «Я так рада, так рада!» «Ты даже представить себе не можешь как! Мне так грустно всегда было, что ты с той еврейки не спускал глаз! А вот теперь мы вместе, одни в этой комнате! Не беспокойся, все уже разошлись! Дверь я заперла изнутри, еще и стулом приперла, спинкой стула, и свет погасила! Достаточно того, что фонари светят в окно! Ну, просыпайся же!» Я почувствовал, как неизвестная девушка начала расстегивать мне рубашку, а потом и брюки. Она привстала с колен, где сидела верхом, и села снова после того, как высвободила наружу член. Села именно на него, стоящего дыбом. «Ух, как хорошо!» — снова зашептала она. «Ты даже представить себе не можешь, как я хотела всегда этого соединения, как мечтала быть вот так в твоих объятиях. Если бы не ощущение, что член пребывает в настоящее время на самом деле во влагалище, которое сжимается, скользит по нему, колеблется из стороны в сторону, я бы подумал, что еще не проснулся. Во сне таких полных иллюзий не бывает, по крайней мере у меня». А дамочка стала интенсивно елозить у меня на коленях, массируя член и членом свое влагалище. И продолжала шептать мне о том, как ей всегда этого хотелось, и как она теперь рада, что одела на члены сидит с ним в себе. И покачивалась, покачивалась, покачивалась. Но медленно, словно смакуя и растягивая свои собственные ощущения. Член это чувствовал, но требования его были иные. От того, что он раздулся и вырос, ему требовались более резкие, быстрые и сильные движения. Потому я ухватил неизвестную за ягодицы, встал со стула вместе с ней и посадил ее на стол. Невынутый член был послан вперед сильным толчком, от которого неизвестная взвыла и закусила рукав моей кофты. И после того, как сама себе закрыла рот, только подвывала и поскуливала при каждом моем движении. Я барабанил и барабанил члена внутри влагалища, а неизвестная стала выть уже без остановки, непрерывно. Она замахала ногами, словно пыталась меня оттолкнуть. Но я лег на нее всем телом, не давая этого сделать. Я трахал и трахал извивающееся подо мной женское тело с неистовым вдохновением. И взорвался внутри нее огромным потоком спермы, от которого неизвестная просто в голос заорала бы, если бы не держала рот обеими руками, и только издавала орущие звуки ртом и хлопающие звуки губами между ног. Когда я кончил и замер, то увидел в полутьме сильно распахнутые глаза дамы, смотрящие на меня. В луче света из окна я наконец-то разглядел, в кого только что кончил. Алла! Это была Алла, лучшая подруга Вали. Это было как удар по голове дубинкой, от которой невынутый член снова окреп и начал двигаться моим тазом с нарастающей скоростью. «Погоди, остановись, уймись ты, гусар, я очень тебя прошу, дай передышки!» — запричитала она полушепотом. Но остановиться я уже не мог, пока оголодавший не кончил еще раз. Ее раздвинутые ноги просто свисали со стола, за которым еще недавно сидела толпа телок, что-то обсуждающих о делах комитета, о политике партии и правительства и о чем-то еще, что я не услышал, когда заснул. Не прикрытые ничем низ живота и промежность, судя по всему, ее не волновали. Руки раскиданы по столу в разные стороны, глаза закрыты. Вот если бы не спящее состояние, я бы никогда не решился переспать с лучшей подругой и постоянной спутницей девушки, которую хочу и не могу получить в свои объятия. И что делать теперь, я даже и не знаю. Потому я сидел напротив нее и тупо смотрел на ее обнаженную половую сферу. Смотрел и не видел. «А ты знаешь?» Зашевелилась и села, одергивая одежду, сказала Алла. «Ты знаешь, что Валя девственница?» «И что это меняет?» «Нет, я не знал, но услышать это было приятно. Она не даст тебе до самой свадьбы. Вот что меняет. А я дам. Меня так заинтриговали слухи, которые о тебе ходят по вузу, что от одних только слухов я тебя захотела заполучить. И получила раньше Валя. Оставайся со мной. Зачем тебе эта девственница?» Я помотал головой из стороны в сторону. Несмотря на произошедшее, я еще не отошел от сна, да и половой акт с Аллой тоже добавил дезориентацию. Надо прийти в себя. «Давай мы будем просто дружить». «Ага. Это ты будешь приходить ко мне. Это ты будешь приходить ко мне дружить, как в баню или как в публичный дом? Я буду дружить с тобой, как с другом. Если ты захочешь сделать приятное, как другу. Разве тебе сегодня не было приятно и хорошо?» «Было бы и приятно, и хорошо. Все слухи о себе превзошел. Ладно, я подумаю. Только, пожалуйста, не ревнуй меня к Валентине. Ни к кому-то еще. Не я выбираю путь, к которому иду. Это дороги выбирают меня. Я не могу с этим ничего поделать. Ладно, валим домой. А то вход в здание запрут, и где мы потом будем искать сторожей и выход?»